Молдавия. Полустепной, полухолмистый край. Моря вызревающего хлеба, виноградников, лугов. Огромные просторы и высокое небо. И звенит, звенит высоко в небе песня жаворонков. Птиц не видно, а песня звенит. Но есть в Молдавии птицы, которых любят не за пение, они не поют вовсе. Но все равно людям они дороги. Они как бы являются символом дома, тепла, родной земли. Эти птицы – аисты. Каждую весну над селом Валя Кокарилор, что означает аистовая балка, пролетают аисты. Люди на поле, на виноградниках, в садах бросают работу и смотрят в небо. Может быть, на этот раз птицы опустятся здесь, как бывало когда-то. Вот, кажется, у вожака чуть дрогнули крылья. Кажется, но нет. Стая опять пролетела, скрылась за холмами. И опять тишина и далекая песня невидимых жаворонков. А сейчас настойчивый шум самолета. Он уже давно кружит над селом. Если взглянуть на село с самолета, то увидишь зеленые пятна садов и крыши, блестящие железные, узорные шиферные, красные черепичные. И одна, только одна крыша утонувшего в яблонях домика выглядит сейчас странно. Это крыша соломенная. Дом тетушки Руцы. Если же подойти к этому дому совсем близко, то сразу бросится в глаза его старость, ветхость. Это просто глинобитная избушка, какие теперь редко где встретишь. Внутри убранство тоже незатейливое. Вдоль стен лавки, несколько трехногих табуретов, потемневшая печь с нарисованными на ней петухами. Сейчас дело идет уже к вечеру. В комнате полумрак. В печке тлеют лепешки кизяка. Тетушка Руца сидит на низкой скамеечке, прислонившись к теплым кирпичам. И вдруг сметнулись крики. Дома, а? Так вы что ж, вы все-таки дома? А ты чего так удивился? Так стучал вам, вон все руки отбил, нечаянно дверь высадил. Но я завтра пришлю столяра, он починит ее. Не надо никого присылать, я сама чиню свою дверь, когда она слетает с петель. А если бы ты родился и вырос в приличном доме, тебе незачем было ее высаживать. Мог бы и подождать немного. Ну, а чего ждать? Чего ждать, пока кизяк перегорит в печи? Ты кизяк не трогай. Ты его не собирал и не таскал на своей спине. Подождать надо было, пока я закончу молиться. Ну, а почем я знаю, чем вы здесь заняты? А я о чем толкую? Приличный, воспитанный человек знает, что раннее утро и поздний вечер – самое время для молитвы, а ты не знаешь. Ну, что ты скажешь, а? Что ты скажешь? У всех свои правила, свое расписание, свои часы приема. И только я один бегаю, как угорелый, от одной инстанции к другой. Тетушка... Вы слышали, что у вашего племянника, который час кровь идет горлом, и трое врачей не могут ее остановить? Слышала. Ну и как это объяснить? Я бегаю, места себе не нахожу, потому что он мне брат родной. Так ведь вам-то он тоже не чужой. Как-никак сын от брата. Ну и как вы можете сидеть и молиться в это время? Деревня у нас большая. В ней каждый час что-нибудь случается. Да что ж, по-твоему, я так и должна бегать от дома к дому? Это ведь... это не простой случай. Ну вы поймите, это же председатель колхоза. Люди бегают как на жаровне. А вы знаете, что мы звонили в район? Район позвонил в Кишинев. Правительство вошло в наше положение, присылает нам лучшего специалиста по болезни печени. И только вы, его родная тетя, сидите в это время у печи, как ни в чем не бывало, и молитесь. Слушайте, может, вы молитесь о его здоровье? Избави Бог, мы с ним в ссоре. Слушайте, ну послушайте, ну что вы придумали эту дурацкую историю с ссорой? Ну не ссорился он с вами, но вы понимаете, он не ссорился. Уже по той простой причине, что ему с основными своими противниками пособачиться некогда. Будет он на вас время тратить. Это давняя ссора. Мы поссорились еще до войны. А сколько ему до войны лет было? 8-9? Нет, ему было больше. Это ты был тогда совсем птенцом, ничего не помнишь. Он помнит. Ну хорошо, а из-за чего вы поссорились? Из-за меча, из-за куклы? Слушай, не морочь мне голову. Научили вас там в правлении разговаривать с человеком, словно семечки грызете в праздничные дни. Как будто ты не знаешь, что перед войной, при разделе земли, ваш отец бил меня железной цепью. Я никому не показывала следы той боли, но я ношу их на себе по сей день. Когда помру, ты спроси у старух, которые омоют мое тело, что сильно мой отец бил ее цепью, они тебе скажут. Как они помнят! Как они все помнят, эти старики! О, перекопали все на свете, самолету некуда сесть. Хорошо, вот вы помните, что наш отец бил вас цепью. А то, что он во время голода в 46-м опух и умер у вас на заваленке, и вы не вынесли ему корки хлеба, вот этого, наверное, вы не помните. Нет, отчего же, я и это помню хорошо. Я не дала ему поесть не потому, что была на него в обиде. Со своего стола до нового урожая я могла прокормить либо одного взрослого, либо двух детей. Я не стала его кормить, он пожил свое. А вы только-только оперились. Если бы я тогда тебя не подкармила, не знаю, кто бы был сегодня на твоем месте бригадиром. Ничего, нашли бы другого. Так почему вы тогда нас считали своими и подкармливали? Хотя за те крохи вы могли полдеревни купить. А вот сейчас вот вы вытащили на свет свои обиды и не откликаетесь, когда к вам стучат в окошко. А что с вас спрашивать было тогда? Один дымил в сельсовете, другой носился по деревне, как выпавший из гнезда истенок. Теперь вы разбогатели. Теперь вы при власти. Народ с утра до вечера не устает смотреть вам в рот. Правительство вон и то. Самолет присылает, когда вам не в моготу. И теперь я могу вытащить на свет Божий старые счета. Да. О стратегия, а. О тактика. С такой тетушкой не соскучишься. Вот что. Пока до старых счетов, достаньте-ка быстро свои настойки, а? Ну, доктор из соседней деревни два раза видел, как вы останавливали кровь своими настойками. Айда на мотоцикл и поехали. Ага. Так я тебе и села в то железное корыто.